Принципиальное отличие прозы от дневника – это отношение со временем и пространством. Дневник пишется день за днем. Он не знает конца, он движется вместе с историей, но любой пример из Олеши показывает, что внешне классически дневниковая запись тут же оборачивается литературным замыслом. Вот я вернулся домой вечером 10 декабря 1930 года и начинаю писать книгу о моей собственной жизни. Именно с написания того, что я вернулся домой в сегодняшний вечер и так далее. Проступает двоящаяся суть дневниковых строчек, размышления о себе и невольная апелляция к тому, кто прочтет их. Невозможно определить, здесь кончается дневник и начинается литература. Человек разговаривает сам с собой, но он не безумен. Оттого он и не может не думать о том, как воспринимают его другие. Рефлексии писателя мощнее и неотторжимее, нежели у обычного неписьменного человека. Иногда членение жанров выражено на страницах этих записей самым что ни на есть очевидным образом. Вслед за строчками со всеми характерными признаками дневника, то есть датой, хроникальностью описания событий и прочим, вдруг начата пьеса, бегло очерчен сюжет будущей вещи. Но чаще иное, запись, рождающаяся будто бы для фиксации разговора, встречи, события, тут же перетекает в набросок прозы. Так, значит, сюжет о директоре гимназии. Тема, подаренная жизнью. Латинист, статский советник, ушел в пастухи. Но мысль сворачивает в сторону. Директор — это символ давления, угнетения личности. Реальный статский советник, некогда преподававший Олеши в гимназии латынь, начинает превращаться в художественный, строящийся по законам литературной вещи персонаж. Его, пишет Олеша, нужно сделать таким-то, и появляется черный призрак, исчезающий в тумане, подобно диккенсовским негодяям. Олеша не может написать простую фразу, она оборачивается метафорой, неожиданной краской, диковинным эпитетом. Литература будто гонится за его пером. Он не хочет эпитетов, отказывается выдумывать метафоры, но, как в истории о царе, от прикосновения которого все обращалось в золото, под пером Олеши любая дневниковая запись обращается в литературу. Напрасно он то и дело заклинает: «Я хочу бежать от билетристики, ненавижу билетристику, не умею сочинять». На самом-то деле Олеша не умеет не сочинять. Дневник Олеши — лирическая исповедь и одновременно фиксация событий, образующих большую историю. Сегодня он может быть воспринят не только в традиции писателей, тонких стилистов, подобных Флоберу, но и совсем в ином ряду. Дневники Олеши пишутся вслед за романом Замятина «Мы», созданным в форме пронумерованных записей, и предваряют дневник мысли преступления главного персонажа Оруэлловского 1984 Уинстона. История большая, государственная, то и дело вламывается в частную жизнь жителей страны. Родители Олеши, с трудностями эмигрировавшие в Польшу в 1922 году, вдруг на склоне лет в результате перекройки карты Европы превращаются в жители белорусского города Гродно. Один из авторитетных для Олеши людей, поэт-символист Юргис Балтрушайтис, вынужден оставить Москву, друзей, утратив статус полномочного представителя независимой Литвы в России. Гибнут Мейерхольд и Райх, Святополк Мирский и Стенич, Нарбут и Бабель, зато Алексей Толстой, Константин Федин, Валентин Катаев делают блестящую советскую карьеру. Дневниковые записи ведут с Олешей до последних недель жизни. Многие из них трудно датировать точно, возможно, лишь разнесение по десятилетиям 30-е, 40-е, 50-е. Конец 20-х и 30-е – размышления о том, почему билетристик стала легким хлебом, отчего стыдно быть писателем. Приходящее осознание того, что в советской стране, провозгласившей принципы государства демократического, собственно, с общественностью-то и не считаются. Когда ныне говорят «общественность», Да под этим словом разумеют профсоюзы, газеты, пролетарские организации, словом разумеют пролетариат, правящий класс, потому что иная общественность в пролетарском государстве влиятельной быть не может. Между тем, помимо вышеуказанной общественности, параллельно, рядом, существует общественность, с которой не считаются, но которая слагается из мнений и взглядов того огромного количества людей, которые, не имея права голоса в управлении и регулировании общей необходимости, продолжают участвовать в жизни страны тем, что работают в государственных предприятиях, на строительстве, всюду. Эта общественность никем не регулируется. Она живет по каким-то внутренним законам, возникающим помимо профсоюзов, газет и тому подобного, и видоизменяется, и дышит чуть не в зависимости от устойчивости цен на свободном рынке. Без внутреннего сговора она покоится на пружинах, очень могучих и всеми ощущаемых. Это написано Олешей в 1930 году. После острого кризиса 1929-1931 годов, после страшных 30-х, годы войны парадоксальным образом превращаются почти что в передышку. Олеша вместе с одесской киностудией эвакуирован в Ашхабад. Ему представляют, что теперь работа наладится, он, наконец, напишет пьесу, 10 лет назад обещанную Мирхольду, вернется в драматургию. Война в Ашхабад доносится глухо. Олеша будто попадает во временную паузу, получая отсрочку от мучительных проблем своей писательской судьбы, как Пастернак в Чистополе, Ахматова в Ташкенте, читает, думает, пытается писать. С окончанием войны возвращаются все те же проблемы, но отчаяние, похоже, становится привычным, уходит вглубь. В 1945 году, поднимаясь в лифте дома в Гнездяковском переулке, Олеша пожаловался случайно оказавшимся рядом людям. «Не умел писать, писалось. Сегодня умею, и не пишется». Олеша запил. По его собственному выражению, стал князем националь, где просиживал ежедневно, угощаемый сочувствующими знакомцами, друзьями, просто посетителями, знавшими, что за человек за столиком у окна. Писатель наблюдает себя, спивающегося, опускающегося, он в ужасе от своего безволия, расценивает алкоголизм как нечто презираемое, достойное бесспорного осуждения. Спустя 2 десятилетия Сергей Довлатов уже принимает алкоголизм как норму, единственно возможный способ существования, почти не стыдный, так живут слишком многие, органичный и рутинный. Эпитеты, оценивающие пьющего, будто успокаиваются, нет эмоций напряженного отторжения. А Венедикт Ерофеев превращает алкоголизм в устойчивую, важнейшую тему своей прозы. Дефектные жизни одаренного индивидуума в сюрреалистической советской реальности. Как некогда любовь и ненависть, отцы и дети, преступления и наказания, война и мир, нынче выпивка и ее последствия. Наступают 50-е. Они будто разделены резкой чертой до 5 марта 1953 года и после. Начинается медленное пробуждение страны. Проходит съезд писателей, затем настает время 20-го съезда, из ссылки возвращаются знакомые, но дышать и писать в России трудно почти по-прежнему. В 1956 году у Олеши выходит томик избранных сочинений, переиздаются 3 толстяка, а на страницах знаменитого альманаха «Литературная Москва» публикуется подборка дневниковых отрывков под впервые прозвучавшим названием «Ни дня без строчки». Книги расхватываются, о них говорят. Ни на кого не похожая, цветущая метафорами олешинская проза появляется на фоне, казалось бы, поглотившем все прочие, бесцветной, выдохшейся, неворованной, по слову Мандельштама, литературы. В одном из писем к жене Олеша пишет: «Я кое в чем разобрался, и мне стало легче. Просто та эстетика, которая является существом моего искусства, сейчас не нужна, даже враждебна. Не против страны, а против банды, установивших другую, подлую, антихудожественную эстетику». Что делает Федин? Вспоминает какое-то необыкновенное лето. Катаев, Пишет, уйдя от современности, о Лаврике и Гаврике. Леонов сочиняет какую-то абсолютно оторванную от жизни чушь о русском лесе. Шолохов маниакально пишет одно и то же, поднятую целину, о которой, когда отрывки появляются в «Правде», уж нельзя сказать, продолжение ли это, варианты ли это и так далее. Никто из мастеров о современности не пишет. Современность — это политика, игра, и источником вдохновения быть не может. Я запил именно от того, что, сделав, на мой взгляд, очень хорошее произведение искусства, я даже не получил на него ответа. Среди тем дневников 50-х годов, обретающие сегодня неожиданную актуальность воспоминания о царе Николае II, встречи и разговоры с Пастернаком, Нейгаузом, Всеволодом Ивановым, болезни и смерти важных ему людей Бунина, Утесова, Зощенко, Вертинского. Олеша наблюдает собственную старость, грустно размышляет о симптомах старения, амортизации тела и души, о которых когда-то писал его знакомый Владимир Маяковский, фиксирует, вызывая в памяти ощущение молодости. Непременная часть записи о коллегах-литераторах, как тот или иной писатель относится к нему, Олеше, это ему, находящемуся в положении писателя без настоящего, особенно важно. События сегодняшнего дня, гастроли комедии «Францесс», Корнель учил молодежь чести, первые атомные взрывы, гибель в мирное время израильского пассажирского самолета, сбитого болгарскими ВВС. В письме к матери от 1958 года «Внутри совсем непросто, трудно». Тема, не уходящая с страниц дневников, никогда литература. Олеша на редкость талантливый читатель. Овидий и Данте, Стендаль и Монтень, Метерлинг и Чехов, Уэллс и Хемингуэй находит в нем благодарного и тонкого поклонника. Завистливый и тщеславный. По собственной аттестации Олеша восхищается ударом Маяковского и Крученых, Алексея Толстого и Александра Грина, Нарбута и Велимира Хлебникова. Позже в дневник войдут имена нового поколения, поэтов-прозаиков Соловьева, Брагинского, Кирсанова, Думбадзе, Голявкина. Сегодня кажется, что исповедальная проза нового поколения писателей, наделавшая много шума в конце 50-х, числит в своих прямых литературных предшественниках книги Олеши, что именно они стали и катализатором поздней прозы Катаева, «Травы забвений», «Святого колодца» с их так и не привившимся мавизмом. Вся литературная жизнь Олеши уместилась в том промежутке отечественной истории, когда о свободном писательстве не могло быть и речи. Тем не менее, осторожный и испуганный писатель Олеша всю жизнь делал именно то, что было под строжайшим запретом. Описывал страшные сны, предавался непозволительным воспоминаниям, обнажал душу в исповеди, в беспорядочных листках и старых тетрадках таилась крамола. Когда в начале 60-х Виктор Шкловский готовил вместе с вдовой писателя Суок Олешей, им помогал литературовед Михаил Громов, ту первую книгу дневниковых записей, отбор его был целенаправлен и детерминирован обстоятельствами. Наивным было полагать, что все дневники могли тогда увидеть свет, а те, что были допущены до читателя, были отредактированы до гладкости. Примеров бесчисленное множество. Скажем, восхищенный отзыв Олеши о поэтическом даре Нарбута публиковался не раз, но цензура сняла из записи иронические комментарии Олеши о коммунистичности Нарбута и одновременно о святых волхвах, но стихотворение посвящено именно им. Либо печатается запись о заметке в «Известиях», в которой речь идет об уникальном мастере, расписывающем арфы золотой краской, и электронные запоминающие трубки. «Подумать только, в каком мире мы живем!» — восклицает Олеша, и фраза эта в печатном контексте звучит восторженно. Между тем восклицание это относится к строчкам и изъятым при публикации. Олеша потрясен введением смертной казни в стране. Кроме цензуры государственной, действовала не столько высоконравственная, сколько ханжеская цензура редактора, имевшая в СССР огромное влияние и по сю пору малоизученные последствия. Все то, что шокировало редактора, не нравилось ему, в чем редактор был не согласен с автором, убиралось с той же непререкаемостью. В сознании советского редактора, со временем усвоившего ахматовскую мысль о растущих из ссоры стихах, она превратилась в общее место, а ссор был подменен неким художественным образом ссор. Вольно растущую дикую траву подстригали, преображая ее в облагороженный английский газон. Не печатали Олешу некрасивого, жалкого, непривлекательного, временами отталкивающего. На полях архивных листков изредка встречаются надписи вроде «Сложная, странная запись, ничего не дающая читателю». Оба эпитета характерны, ждали простого и привычного. Безошибочно купировала самое благодарное, самое важное, не скажу нашему читателю, но мне, работающему в архиве Олеши, исследователю, но тебя тоже читатель. Прежние публикаторы дневников, писатели избрали готовую, правильную, надо сказать, красивую прозу. Душевные терзания, выпады ипохондрика, язвительные комментарии, обидные характеристики и отталкивающие рассказы о самом себе — все это к публике не пробивалось. Олеша, наблюдающий социальную жизнь страны, Олеша — свидетель, жестко оценивающий события их героев, Олеша — съедающий самого себя за растрату сил, распыление жизненной творческой энергии. Олеша — трагический, проницательный, порой беспощадный, оставался в папках архива. Каков жанр этой книги? Известные свидетельства друзей и коллег о том, что Олеша в 50-е годы думал именно о книге. О толстой книге, как правильной, настоящей форме литературы. Уверенности ремесленника в том, что из-под его пера выходит нечто, безусловно, заслуживающее читательского внимания, Олеша не испытывал почти никогда. Напротив, бесконечные его самоуговоры, что мысли важны, строчки удачны, а книга получится. Из письма к матери от 1955 года «Я много... И как всю жизнь трудно работаю, вечное неверие в себя. Но в этом случае, — Олеша настаивает, — пусть не подумает читатель, что поскольку эта книга состоит зрительно из отдельных кусков, то она является чем-то всего лишь протяженным. Нет, она закруглена. Это роман. С ощущением романности, то есть художественности записей, связано, по-видимому, и отношение автора к способу их датировки. 16 октября или 15, так отмечает дату Олеша в дневнике, либо даже так, 14 июля, точка, августа. Как говорится, ну какая, собственно, разница? Вчера из пустыни, можно назначать и вчера, и позавчера, и на днях, а может и сегодня. Даже в автобиографии, писавшейся для справочного издания почти официального документа, Олеша одну из важных дат своей жизни, дату премьеры спектакля «Список благодеяний» в театре Мейерхольда, указывает, ошибаясь на год. Чаще всего есть число, но неизвестен год, когда делается запись. Ну, ставит Олеша число перед тем, как начать писать, но пишет он не о сегодняшнем своем дне, о чем-то остро важном, но бывшем когда-то, хотя и из сегодняшнего дня. То есть чаще всего эти помеченные числами заметки с внешними признаками настоящего дневника, конечно, не дневники в обычном смысле этого слова, а воспоминания, ретроспектива, ностальгическое воскрешение молодости. И я бы хотел вслед за Прустом. Слабеющая актуальность вдруг волшебным усилием приближается и встает перед глазами. А июль ли за окном или август, ну разве это сколько-нибудь важно? Остается в памяти парадоксальный перевертыш причины и следствия. Чтобы родиться в Одессе, нужно быть литератором, либо необычное обозначение биографической вехи, с трех лет и до первых стихов. В письме к матери от 2 декабря 1955 года в воспоминаниях не обязательно нужно быть точным. Можно также и придумывать, было ли, не было ли, неважно. Другими словами, перед нами не дневник, а литературный дневник, как говорил Пушкин, дьявольская разница. Весной 1960 года, разговаривая с Гланом, Олеша произносит: «Этим летом я ее закончу. Еще не знаю, как поднести ее читателю. Найти какую-то систему или просто разбить на главки без системы и названия еще не знаю». В предисловиях книги «Ни дня без строчки» Шкловский писал: «Среди разрозненных фрагментов и кусков надо было уловить замысел книги». Но и знание чудесной истины о том, что нет и не может быть на Земле двух одинаковых людей – вытекает бесспорность того, что невозможно воссоздать дар человека, чей мозг угас. Ту книгу, которая брезжила в сознании Олеши, не дано сделать никому, как бы того ни хотелось. И каждый, кто берет на себя смелость нового издания книги, в определенной и немалой степени становится ее соавтором. Он отбирает отрывки. Он предлагает последовательность изложения, назначает строчки в начало и финал текста, то есть распоряжается временем и пространством книги. Сцепление материала, отбрасывание одних записей и акцентирование других меняет целое, дает новые соотношения света и тени, юмора и драматизма, тоски и мужества, любви к жизни и страха смерти. Некогда, чтобы как-то упорядочить листки архива писателя, Шкловскому пришлось прибегнуть к некой механистичности распределения записей, решительно разделить неделимые. Сначала о матери и сестре, затем об Одессе, далее о Москве, куда помещены наброски о Маяковском, Ахматовой, Флоренции и Неаполе, еще позже о прочтенных писателем книгах и тому подобное. Но речь идет о сознании писателя, то фиксирующего мысль, чувство вне какой-либо временной паузы, когда мысль рождается на кончике пера, то ретроспективно вспоминающего и размышляющего о жизни. И вот в этом сознании все живет одновременно, все проросло, все дышит, осуществилось, книге претит деление на темы и рубрики. Поэтому избрана смысловая композиция книги, рассказывающая о цельности сложной личности, будто бы умолкнувшего писателя, и о постоянстве его размышлений. После выхода в свет «Зависти» Олеша писал матери: «Ничего другого, кроме писательской работы, мне не нужно. Я тщеславен и завистлив. Мне хочется писать хорошо». В последнем письме от 20 апреля 1960 года: «Все в порядке у меня, мама, в отношении самочувствия, настроения, творческих сил». Инфаркт случился в мае 1960 года. После смерти писателя остались его книги, архив и недлинный перечень неисполнившихся желаний. Не выучился делать сальто-мортали и не побывал в обсерватории. Не стал пловцом и конькобежцем, не купил велосипеда и не совершил на нем поездки по Европе, вообще не видел ни одной страны мира, хотя в дневнике своем и мистифицировал то ли будущего читателя, то ли самого себя. Дневники Юрия и Олеши печатаются по материалам личного архива писателя, хранящегося в РГАЛИ, фонд 358. В набросках множество начал с разветвляющимися сюжетами, как будто из одной почки выстреливает пучок побегов. По-видимому, фраза Олеши о том, что существует 300 начал зависти, вовсе не преувеличение. Приходилось избирать самый цельный, связанный, пусть даже и стилистически неотделанный вариант. В записях с максимальной бережностью устранены лишь многочисленные, характерные для Олеши повторы. Книга выстроена сюжетно-хронологически, с сохранением лишь части необходимых авторских датировок. Там, где год в дневнике отсутствует и установлен по содержанию записи, он заключен в квадратные скобки. Квадратными скобками отмечены также слова, дописанные публикатором по смыслу. Существенные фрагменты записи, зачеркнутые Олешей, но вносящие дополнительный смысл в текст, вынесены в примечание. И, наконец, самое приятное для публикатора – моя искренняя благодарность за ценные указания при работе над примечаниями литературоведу Парнису, профессору Карлу Шлегелю, ФРГ, киноведу Янгирову, а также Гудкову, давшему название этой книги. Виолетта Гудкова.